О смирении в внутреннем качестве человека много сказано в Священном Писании. В прошлых беседах было сказано о сути смирения, о том, что смирение есть драгоценный плод Святого Духа, о том, какими путями проявляется смирение. Сегодня же, с помощью Божьей, обратим наше внимание на то, каким путем учится человек смирению и результатах смирения. Путь, ведущий к смирению. В том, что Бог, изъявляя свою святую волю через священное слово, призывает нас к смирению, не может быть и тени сомнения. Например, к Римлянам 12 главе 15 стихе сказано следующее. «Последуйте смиренным». Но как последовать? Есть ли у человека для этого возможность? И, конечно, на это отвечает нам Слово Божье. Например, давным-давно царь Навуходоносор, кого величие, как сказано, возросло и достигло небес, Даниила 4 глава 19 стих, после своей болезни сказал о Боге так, «Который силен смирить ходящих гордо». Даниила 4 глава 34 стих. И таков способ смирения гордых часто используем Богом. Так, через эту розгу скорби в свое время Бог смирял не только языческих царей, но и свой народ Израиль. Как и сказано, ибо не покорились словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они преткнулись и не было помогающего. Псалом 106, с 11 стиха по 12. И этот Божий урок смирения гордых эффективен, ибо как царь Навуходоносор признал величие Божье, так и Израиль в смирении пришли к Богу и, как сказано, воззвали к Нему в скорби своей, и Он спас их. Псалом 106, 13. Итак, смирению учит Бог. И эта Божья розга часто довольно неприятна человеку, но нужна, ибо она приводит его к лучшему, то есть для пользы, как и всякая Божья розга, дающая возможность иметь, как сказано, участие в святости Божьей, Евреям 12 глава 10 стих, доставляющая мирный плод праведности, Евреям 12 глава 11 стих. Да, и таким образом Бог учит человека смирению. Но есть и другой Божий путь, к которому и призывает нас Господь. Этот путь, научающий нас смирению, запечатлен на страницах Священного Писания. Например, Господь Иисус Христос призывает своих последователей: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. А в послании апостола Павла к филиппийцам о Христе сказано так. Он, то есть Христос, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. 2 глава, 8 стих. Зачем человеку ожидать Божью розгу, ведущую к смирению, если к этому же смирению можно прийти, подражая Господу Иисусу Христу? Ибо сказано, в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, Филиппийцам 2 глава 5 стих. Вероятно, мы испытываем в нашей жизни Божью розгу, смиряющую нас, ибо часто отвергаем урок подражания Христу. А Господь наш является гениальным примером смирения. Представьте себе Бога славы, личность, имеющую все атрибуты Божества, личность, имеющую славу, величие и силу всемогущего Бога, личность, отложившая все это богатство ради спасения погибающего грешника и принявшая образ раба. Как записано об этом в послании апостола Павла к филиппийцам во 2 главе и 7 стихе. Он, Господь Иисус Христос, уничижил самого себя. И будучи в этом уничиженном состоянии бытии, в полном смысле этого слова, проявил себя Господь послушанием Отцу Небесному. И это послушание, как результат смирения, как сказано, простиралось до смерти и смерти крестной на Голгофе. Смерть на кресте считалась в то время позорной. Ни один римский гражданин не подвергался таковому наказанию. Да и для еврея такой способ смерти был проклятием, ибо, как сказано, проклят пред Богом всякий повешенный на древе. Второзаконие, 21 глава, 23 стих. Люди всеми силами стараются уходить от посрамления, а о Христе сказано как о том, кто пренебрег посрамлением. Евреям 12 глава. Обратите внимание хотя бы на следующую характеристику смирения. Она приводит к зависимости и подчинению. Это мы видим во Христе. Он сказал: «Я ничего не делаю от себя». То есть взаимосвязь между Богом Отцом и Сыном очевидна, ясна на страницах Священного Писания. Но как часто человеку хочется делать от себя и для себя. И поэтому в нем ясно вырисовываются черты, противоположные смирению, как, например, самонадеянность, самопомощь, эгоизм, своеволие, самодовольство, самовозвышение. Все это, что связано со словом «само» и многое другое, уничтожается, удаляется силою Божию, если мы взираем и подражаем тому, кто является нашим начальником и совершителем нашей веры. Результат смирения. Смирение – это не минус, как многие думают, но плюс. То есть нечто, что дает человеку многое. Воистину это ценность, о результатах которой много сказано в Священном Писании. Начнем с того, я бы сказал, самого главного, от чего начинается все. Через пророка Исаию Господь говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». 57 глава, 15 стих. Скажите, разве это не радость сознавать, что в сердцах сокрушенных проживает Бог? А далее о результатах этого проживания много говорит нам Слово Божье. Псалмопевец возвещает: «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих. И не только Бог таковых слышит, но, как сказано, смиренным дает благодать. Притчи 3 глава, 34 стих. Как часто в нашей жизни не хватает мудрости Божьей, и мы начинаем руководствоваться мудростью человеческой, и поэтому имеем излишнее переживание в нашей повседневной жизни. А ведь смирение и мудрость идут вместе. Сказано, читаем, «Со смиренными мудрость» притчи 11.2. Или еще большую взаимосвязь мы видим в библейском слове, а именно «смиренно-мудрие». Например, в послании апостола Павла Колоссянам, 3 главе, 12 стихе, читаем следующие слова: «Облекитесь в смиренно-мудрие». Смиренные сердцем в своей жизни не только испытывает пребывание Божье в их жизни, но и надежду на постоянное пребывание Божие в их жизни, как и написано: «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 19 стих. Прекрасно все вышесказанное о результатах смирения. Но есть и еще нечто, возможно, трудно понимаемое нашим умом. Вспомните о Христе, смиренном и уничиженном. После голгофских страданий и вознесения на небо Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Читайте послание апостола Павла к филиппийцам, 2 главу, 9 стих. А в Псалме 145, 6 стихе сказано о смиренных так. Читаем. «Смиренных возвышает Бог». И это возвышение начинается уже на земле, ибо таковые приобретают качества, присущие Господу, тем более, пребывая в вечности, будут таковые подобные Ему. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, таковые уроки смирения и результаты его. К этому благому, внутреннему состоянию человека и приглашает нас с вами Слово Божье. «Последуйте смиренным» Римлянам 12 глава 16 стих. И именно в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божья. Аминь.